И вот я ерзаю под ним. Днем позже Ника делилась с Галкой впечатлениями. А эта туша пыхтит на мне и давит, давит. Когда Галя дозвонилась до младшей подруги, Нике сильно хотелось отказать, отмазаться от визита. Галка звала в гости на сырный суп и беседу по душам. Но в голосе, искажаемом мобильной связью, явственно звучала тревожность, и Вероника устыдилась своего нежелания ехать в гости. Рассеянность и нервозность Гали Ника отметила и вживую, но затем увлеклась пересказом событий и пропустила, как на лице подруги сменяли одно за другим разные выражения. Иначе даже ей, слабо подкованной в чтении эмоций, не составило бы труда уловить ход мыслей Галки. Сначала в глазах и уголках Галиных губ проявилась искренняя радость, довольство. Наконец-то девочка созрела. Затем мелькнула тень неодобрения. Партнер, конечно, на диво неудачный ей попался. А потом все кончилось. И спустила вздох Вероника. 2 минуты по таймеру в горизонтальном положении. «И все?» — всплеснула руками Галя. «Все», — подтвердила хозяйка. «Полный слив». «Да...» — протянула хозяйка, пододвинула тарелочку с гренками. «Не очень получилось. Еще попробуешь?» «Конечно». Ника цапнула гренку, улыбнулась подруге. «Но, пожалуй, попозже. И времени нет, и не готова я пока к повторению». «Славно, славно», — одобрила Галка. И не призналась вслух, что упустила начало рассказа. Неловко, ей о столь личном, а она в свои мысли ушла. Вместо этого радушная хозяйка поделилась новостью, основной причиной внезапного приглашения. «А я, кажется, за вторым собралась». Со сложной смесью чувств в голосе и на лице выпалила Галина. «Точнее, не кажется. Тест положительный». «Тест?» — не сходу догадалась Вероника. «На беременность», — пояснила для недогадливых Галя. «У Леськи будет братик или сестренка. А муж...» То в работе, то в гробу своем. Я ему даже не сказала пока. Некогда. И я же хотела на работу вернуться. Когда Лесю в ясли возьмут. Мы так планировали. Ипотека сама себя не выплатит. А с Лешкиной зарплаты все, считай, на жизнь и расходуются. Боюсь себе представить, как он отреагирует. Мы ведь столько лет пытались с первой, а второй сам с собой. Когда не ждали и не готовились. Монолог будущей и текущей мамы гостья выслушала полностью, без уместных и не очень встречных реплик. Иногда ведь просто выговориться надо, вывалить в чьи-то уши кучу накопившихся мыслей и чувств. «Он обрадуется!» Ника ободряюще коснулась Галиной руки. «Думаешь?» «Уверена», — повторила гостья. «Зуб даю, Леськин. Молочный».